Сегодня на приеме, обязательно поговори с оракулом». Внезапно, вместо прямого ответа, голос сказал нечто странное. «Причем здесь оракул?» Парень заметно нахмурился. «Ты поймешь, когда поговоришь с ним». «Отлично, еще одна тайна». Как будто предыдущих было мало, Дорин был заметно встревожен. Осознание, что им прямо манипулируют, оказалось неприятным. «В нашу следующую встречу я смогу ответить тебе на часть вопросов. До этого еще дожить надо». Откровенный пиетет перед могущественной сущностью прошел, сменившись легким раздражением. Изначально, Дорин хотел увидеть скрижаль с изменчивыми рунами, чтобы попытаться определить степень влияния таинственной воли на этот реликт. Отчасти, его цель была выполнена. Воля, принцип работы которой он упорно не понимал, действительно использовалась при создании артефакта. Вот только ее уровень был настолько высок, что почерпнуть хоть какую-то полезную информацию Дорину оказалось невозможно. Просто потрясающе. Внезапно, рядом раздался довольный голос Нильса. Дорин повернул голову в его сторону, осознав, что присутствие истинного полностью исчезло. «Кажется, я совсем потерял счет времени», — мужчина со шрамом с удивлением посмотрел на свой браслет. «Это ж надо, целых полчаса прошло. Прости, что заставил тебя ждать». «Ничего страшного, я не стал вам мешать, когда заметил, что вы, кажется, поймали вдохновение». «Точно», — с дурацкой улыбкой на лице Нильс кивнул. «Как же они великолепны. Не думал я, что сегодня смогу приобрести что-то новое. Пожалуй, мне и тебе нужно сказать огромное спасибо». Внезапно мужчина стал совершенно серьезным. «За что?» Дорин был искренне удивлен. «Как за что?» Нильс хмыкнул. «Ты открыл для меня мир улучшенных рун. Я ясно осознал, что дорога к совершенству всегда была прямо передо мной, но я упорно отказывался ступить на нее. Мой учитель ошибался. Руны – вовсе не тупиковый путь. Айвор был слепцом, и я чуть не последовал по его стопам. Но теперь все в порядке». Он весело рассмеялся. «Я рад, что все сложилось так удачно». Дорин тоже непроизвольно улыбнулся, и его мрачное настроение чуть отступило. «Хвастаться заранее не в моих привычках, но я почти уверен, что, когда ты вернешься из затерянного города, я смогу продвинуться к шестой звезде». Нильс самодовольно ухмыльнулся. «Откуда у вас такая уверенность?» Юноша приподнял брови. «Прямо сейчас мне трудно объяснить, но я как будто вижу несовершенство собственной техники контроля маны». Мужчина почесал подбородок. «Ответ всегда был в рунах, и теперь я, наконец, понял, как использовать их. Это удивительно». Дорин вовсе не лукавил. Даже если истинно и помог ему в постижении фундаментальных законов рунической магии, их адаптация под разные цели была не менее сложной задачей. Нильс честно заслужит свою похвалу, если действительно сможет применить новообретенные знания и перестроить собственную технику. «Отвратительно». Неожиданно, Нильс громко топнул ногой. «Что такое?» Юноша с опаской посмотрел на мастера рунической магии. «Я внезапно понял, насколько бездарны все мои артефакты. Какое позорище!» С ужасом в глазах, мужчина вцепился себе в волосы. «А я еще так гордился своей работой. Какой идиот! Нам нужно немедленно уходить». Нильс тут же рванул к выходу, но почти сразу остановился. Затем он медленно повернулся и немного смущенно добавил: если ты, конечно, уже закончил. Все в порядке, мы можем уходить». Дорин слабо улыбнулся, увидев такое нетерпение главы отделения рунической магии. Они снова пошли по длинным, полным опасных ловушек, коридорам. Выражение лица Нильса всю дорогу постоянно менялось от восторженного до крайне серьезного. Он то глупо хихикал, то мрачно хмурился, думая о чем-то своем. Юноша тоже погрузился в свои мысли. Проклятая воля и природа изменчивых рун не давали ему покоя. «Ни за что не поверю, что дело исключительно в силе или качестве маны. Ведь, судя по рассказам Агрелла Карлыка, в том странном племени были мистики совершенно разной силы. И слабые тоже кое-что могли. Так почему у меня не получается? Неужели дело действительно в моей чрезмерной любознательности?» Понять, как работает чужая магия, было одним из любимых занятий Дорина. Он обожал копаться в незнакомых заклинаниях и всегда жадно поглощал новые знания словно губка. Но что, если его настойчивость сыграла с ним злую шутку? «Я не могу принять на веру то, что не понимаю. Какой-то абсурд. Ты знаешь», — Нильс нарушил тишину, — «не хочу загадывать наперед, но, может быть, мне даже удастся преодолеть узкое место». «Какое узкое место?» Дорин отвлекся от тяжелых мыслей. «Помнишь установку в моей лаборатории для сжатия маны?» «Конечно, помню», — юноша кивнул. «Так вы говорите. Твои улучшенные руны и так дали мне много пищи для размышлений. Но прямо сейчас я начинаю видеть намного больше. Многие элементы установки можно улучшить. Выходная мощность значительно увеличится, если эксперимент удастся. Если я действительно смогу сжать ману выше 7-го уровня», — мастер рунической магии замолк. «Что тогда? Я и сам не знаю», — Нильс горько усмехнулся. «Может, ничего не изменится. А может, новый тип энергии откроет перед нами потрясающие возможности и бескрайние горизонты. Но в любом случае, труд поколений будет, наконец, завершен. Как же он ошибается? Ваш учитель сам сделал свой выбор. Никто его не заставлял», — Дорин вздохнул. «Я знаю. Будь уверен, я убью его, когда встречу. Все эти смерти, он должен за них ответить. Ладно, не будем об этом. Скажи лучше, что ты готов к сегодняшнему приему. Как будто у меня есть выбор. Мне нужно готовиться к завтрашней экспедиции, а не аристократов развлекать. Постарайся держаться от них подальше. Ты определенно станешь мишенью. Во всех смыслах», — Нильс буквально прорычал сквозь зубы. «Надеюсь, у Кассиана найдется достойное объяснение, почему он решил устроить этот фарс. Со мной все будет в порядке. Уж я себя точно в обиду не дам. А вот моим товарищам пригодится помощь. Вряд ли они ожидали оказаться в такой ситуации». Нильс молча кивнул, постепенно успокаиваясь. Когда они вернулись к дому юноши, мастер рунической магии о чем-то задумался, и, покопавшись в карманах, вытащил простое на вид кольцо из неизвестного металла. «Возьми и носи с собой на приеме. Полезная штука. Камень в центре потемнеет, если напиток в твоей руке будет отравлен. А еще оно хорошо различает направленные на владельца убийственные намерения. Поможет тебе держаться в тонусе». «Спасибо», — Дорин искренне поблагодарил мага. «Уверен, если кто-то попытается навредить мне, в конце вечера он сильно об этом пожалеет». Глава 16. Когда в его дверь постучали, Дорин уже был готов. Он не стал ничего выдумывать и для торжественного приема надел свежий комплект учебной формы. В любом случае, как бы он ни старался, он все равно оставался самым обыкновенным простолюдином без рода и древней фамилии за плечом. Да, при въезде в столицу он вместе с Арин представился семьей претендентов, пострадавших во время разрушения Артиса. Но разве такое происхождение могло значить хоть что-то в глазах настоящих аристократов? Какой приятный сюрприз! Когда парень увидел, кто стоит на его пороге, он мягко улыбнулся. «Не против, если сегодня я побуду твоей сопровождающей, Элиса?» Эффектная шатенка в изящном, слегка приталенном вечернем платье лилового цвета улыбнулась ему в ответ. «Против, я только за», — Дорин, нисколько не смущаясь, оглядел ее с ног до головы. «Шикарно выглядишь». «Спасибо», — внешне Элиса казалась невозмутимой, но мочки ее ушей предательски покраснели. «Правда, теперь я чувствую себя как-то неправильно», — юноша вздохнул. «Почему? Не дело даме в таком очаровательном платье самой приходить за кавалером». Он галантно поклонился и, взяв женщину за руку, поцеловал тыльную сторону ее ладони. «Эти сережки тебе тоже очень идут. Ты, случайно, не заболел?» Элиса звонко рассмеялась, но от юноши не смогла скрыться довольная улыбка его гостьи. «Ведешь себя странно. Я не какой-то дикарь», — парень пожал плечами. «И опыт посещения всевозможных мероприятий у меня внушительный, сама знаешь. С удовольствием послушаю как-нибудь». Оглядевшись и убедившись, что поблизости никого нет, шатенка вдруг осторожно подошла ближе. Намек понял, — Дорин ухмыльнулся и поцеловал Элису в губы. Поцелуй вышел коротким, чтобы не смазать макияж шатенки, парень не слишком напирал. «Прости, что не пришла раньше», — женщина застенчиво отвела взгляд, когда они остановились. «Разве я тебя в чем-то обвиняю?» Парень слегка облизнулся. «Мне нужно быть внимательной, чтобы не пошли слухи». Элиса едва заметно нахмурилась. «Да и после твоих рассказов, мне не хочется, чтобы ты думал, что я навязываю силе, ищу себе выгоду». «Женщины», — Дорин театрально вздохнул, — «вечно вы надумываете себе слишком много лишнего». Компания шатенки была ему приятна. Парень уже как-то обмолвился Элисе, что не уверен, способен ли на искренние чувства, и женщина спокойно приняла этот факт. Они молчаливо согласились на отношения без обязательств, которые, возможно, в будущем и могли вырасти во что-то большее. Впрочем, вероятность обратного тоже была далеко не нулевой. «Так что, как мы будем добираться?» — Дорин с недоумением огляделся. «Прием же будет во дворце, забыл, какая у меня специальность». Шатенка самодовольно хмыкнула. «Перемещаться в пределах города для меня так же легко, как дышать. Кассиан позволяет тебе использовать пространственную магию в столице?» Юноша удивленно приподнял брови. Не только остров, но и сам Иланар были закрыты мощными формациями, надежно защищавшими его территорию от внезапного вторжения. А учитывая недавние события, в последнее время за безопасностью города следили с утроенной силой. Если не мне, то кому еще позволять? Элиса пожала плечами. К тому же, учитывая мой прогресс, было бы ужасно глупо лишать союзника такой силы его мобильности. Хватайся. Стоило Дарену сжать протянутую руку, как пространство вокруг него сразу же вытянулось в длинную макаронину. Знакомое чувство одновременного падения во все возможные стороны держалось всего несколько мгновений, и почти сразу же пропало. Хотя даже я не могу путешествовать напрямую, шатенка казалась чуть смущенной. Элиса переместила их не прямо ко дворцу, а лишь к выходу с территории острова, чему Дорин был совершенно не удивлен. Это правильно. Фантазия у наших противников богатая. К тому же мы уже видели, на что они способны. Юноша невесело усмехнулся. «Я так и не спросила тебя, ты не пострадал?» В голосе женщины послышалось явное беспокойство. «Как видишь, без проблем не обошлось, но в целом...» Дорин внезапно задумался. Среди всех его знакомых, Элиса была единственным человеком, с которым он мог поговорить на некоторые щекотливые темы. Наверное, ей можно рассказать о том, что среди впавших в кому участников испытания притаилось несколько совсем не учеников. Конечно, сейчас было не самое подходящее время для того, чтобы рассказывать ей про осколки. В целом, Элиса прервала его размышления. «Все нормально, но есть кое-что, что я хочу рассказать тебе после приема. Придешь ко мне, когда все закончится». Мастер отделения, который приходит к ученику поздним вечером, женщина невольно покраснела. «У тебя как-то поздно скромность проснулась». Дорин и Элиса прошли сквозь защитный барьер. «Да и ты сама-то не забыла свою специализацию? Кто тебя увидит, если ты мне прямо на порог переместишься?» «Хорошо, долго шатенку уговаривать не пришлось. Я зайду, а теперь держись». Второе перемещение оказалось еще плавнее, чем первое. Когда пространство вокруг юноши стабилизировалось, он с удивлением обнаружил себя на мягкой лужайке в окружении аккуратно выстриженных цветочных кустов. «Где это мы?» Парень повернулся к Элисе. «Королевский сад», шатенка внимательно огляделась, убедившись, что вокруг никого нет. «И зачем?» Дорин не чувствовал опасности, но все же был собран. «Разве ты не хотел встретиться с Оракулом?» Элиса улыбнулась. «А ты откуда знаешь?» Юноша был искренне удивлен, ведь он никому не говорил о своем желании. «А я и не знала. Мне сам Оракул рассказал. Сказал, что ты хочешь поговорить. Он попросил Кассиана о вашей встрече на сегодняшнем приеме, и тот согласился». «Интересненькое дело», Дорин чуть прищурился. «А разве я не должен сейчас идти в главный зал?» «Кассиан решил, что тебе стоит прийти позже. Минимальные нормы приличия, конечно, требуют обратного, но, сам знаешь, отношения между королем и аристократией сейчас далеко от теплых и дружественных. Он не хочет, чтобы тебя спровоцировал кто-то из гостей. А что, провокации будут?» Дорин хмыкнул. «Почти наверняка», Элиса кивнула с мрачным видом. «А остальные? Я ведь не один испытание прошел». Почувствовав легкое беспокойство, юноша тут же поинтересовался. «Ко всем ученикам приставлены сопровождающие учителя. За ними присмотрит, не переживай». «Хорошо», скрипя сердце, юноша согласился. «Так где этот предсказатель? Следуй за мной». Шатенка повела его куда-то вглубь сада. Дорин задумчиво посмотрел на закатное солнце. Он уже не был уверен в том, как ему следует себя вести с этим провидцем. Раз именно он первым назначил встречу, значит, на что-то был способен. Вопрос только, на чьей он стороне, и почему Кассиан вообще ему доверяет. Про того же паразита в Хине он ничего не сказал. С реальными прорицателями всегда было тяжело работать. Когда не понимаешь даже малейшие основы чужой магии, это непросто. К тому же, самые могущественные предсказатели всегда обладали огромным рычагом влияния на других людей. Ведь если ты силен и влиятелен, то вряд ли откажешься узнать о своих будущих проблемах и потенциальных соперниках. А провидцы далеко не всегда были нейтральны. Ловко пользуясь своим положением и манипулируя тайным знанием, они были способны наворотить немало дел. То, что некая семья Нарад поставила такой редчайший дар на поток, меня сильно смущает. Так ли они лояльны королю, и как вообще работает их дар? Ты можешь пообещать мне кое-что? Элиса нарушила тишину. Что? Дорин отвлекся от собственных размышлений. «Пообещай, что будешь держать себя в руках». Шатенка остановилась и посмотрела юноше прямо в глаза. «Странная просьба», — парень хмыкнул. «Значит, есть что-то, из-за чего я обязательно разозлюсь? Просто пообещай», — Элиса вздохнула. Нарад на стороне короля. Их помощь не раз помогла предотвратить большую беду за прошедшие годы. «Мне это не нравится», — Дорин пожал плечами. «Но раз ты просишь, скандал закатывать не стану. Во всяком случае первым». «Спасибо», — женщина облегченно выдохнула, хотя тревога в ее взгляде не исчезла. После очередного поворота, они вышли к просторной беседке на берегу небольшого пруда. Красиво, изысканный павильон на фоне воды и декоративных кустов казался словно сошедшим с картины. «А это кто?» Юноша кивнул головой в сторону деревьев справа от них. «Охрана Оракула», Элиса тут же пояснила. «Они здесь только для галочки, вмешиваться не будут, и подслушивать тем более. К тому же, я тоже буду неподалеку, так что можешь просто проигнорировать их». Мистики, скрытые в тенях, не слишком прятались. Видимо, как и сказала его спутница, они действительно были здесь лишь для вида. Дорин насчитал четверых, но вполне возможно, что в глубине сада могло быть еще несколько. Интересно, они опасаются конкретно меня, или вообще? Хотя если эти Нарад действительно верные союзники Кассиана, охрана Оракулу точно не будет лишней. Древним семьям вряд ли нравится, что их секретные планы могут раскрыть таким нелепым образом. «Я подожду здесь», — Элиса мягко улыбнулась. «Хорошо», — юноша кивнул. «Я пошел». Со своей стороны Дорин не видел, кто дожидался его в беседке, но любопытство юноши разгоралось с каждым шагом. Все же, даже истинный упомянул о необходимости этой встречи. Съедаемый сомнениями, парень подошел к павильону и, поднявшись по короткой лесенке, вошел внутрь. «Это что? Какая-то шутка». В центре беседки, прямо на полу среди груды подушек, сидел светловолосый мальчик лет 7. По-детски пухловатый, синеглазый мальчишка с плюшевым зайцем в руках крутил игрушку над головой и что-то бормотал себе под нос, совершенно не замечая Дорина. «КХМ», парень неловко кашлянул. «Привет, ой». Обнаружив, что он уже не один, мальчик тут же спрятал зайца за спину и попытался резко подняться на ноги, но слишком поторопившись, случайно наступил на подол собственной мантии и завалился прямо на подушке. Из-за абсурдности и потешности ситуации Дорин едва сдержался, чтобы не засмеяться в голос. Он с некоторым оцепенением смотрел, как мальчонка неловко скатился с мягкой горы вниз, и с тихим кряхтением спешно поднялся на ноги. «Здравствуйте, дяденька», — мальчик выпятил грудь и с видом мудреца сложил руки за спиной. Однако, учитывая, что из-за падения воротник его мантии растрепался, а правая штанина задралась наверх, выглядел он не слишком серьезно. «Здравствуй», — Дорин снова поздоровался. «А ты, мальчик, кто?» «Я Остин Нарад», — мальчишка задрал подбородок. «Оракул семьи Нарад. А вы дяденька Дорин?» «Да», — парень неуверенно кивнул. «Ты серьезно? Ты Оракул?» «Совершенно серьезно». Остин выпятил грудь еще сильнее. «Мой дар сильнейший за последние 100 лет. Я ждал нашей встречи, дяденька». «Да какой же я дяденька?» Дорин покачал головой. «Называй меня по имени». «О, хорошо». Мальчик старательно закивал головой. «Так что, Дорин, задавай свои вопросы». Остин старался говорить медленно и официально, но его тоненький голосок и пухлые щеки на фоне растрепанной одежды создавали весьма своеобразную картину. «Подожди немного», — парень неловко улыбнулся. «Ты не против, если я сначала задам вопрос не по теме?» «Спрашивай», — мальчик кивнул. «Ты можешь сесть обратно, если хочешь», — Дорин вздохнул. «Со мной не нужно быть таким формальным. Я никому не расскажу. Спасибо». Тут же просияв, Остин плюхнулся обратно на подушки. «Ты тоже садись». Он похлопал по полу рядом с собой. «Поговорим». Все планы и подготовка Дорина улетели в трубу. Он представлял всякое, но даже предположить не мог, что тем самым оракулом, с которым он искал встречи, окажется 7-летний мальчуган. И это тот тайный интриган, который, как я думал, строит всевозможные козни за спиной короля. В голове юноши возникла на секунду мысль, что перед ним искусный образ или иллюзия, но после простой проверки он тут же отмел эту мысль. В то, что под личиной ребенка скрывается умудренный опытом старик, он тоже не верил, слишком непосредственным было поведение Остина. Дорин медленно подошел ближе и сел на пол недалеко от мальчика. Однако, что ему говорить, юноша не знал. «Я знаю, почему ты молчишь», — мальчик надул щеки. «Ты думаешь, что я маленький, но я оракул семьи Нарад, и я уже взрослый. Спрашивай, что хотел, не стесняйся. Как ты узнал, что я хотел встретиться с тобой? Дорин осторожно спросил. Это очень просто. Я просто узнал и все. Прямо утром, когда проснулся, Остин почесал нос. Ясно, парень снова на некоторое время завис. И как я смогу хоть что-нибудь выяснить о природе его способностей? Ведь он явно пользуется своим даром интуитивно. И часто ты предсказываешь будущее. Внезапно, от его слов мальчик захихикал. Что? Что я такого сказал? Будущее нельзя предсказать. Остин улыбнулся от уха до уха. Ты чего? Это даже маленькие знают. Что же тогда делает оракул? Дорин приподнял брови. Мы видим, мальчишка смешно закусил губу, обдумывая ответ. Ну знаешь, такое. Остин развел руки в стороны и стал водить пальцами по воздуху. Прошлое, настоящее, и вот, мальчик запнулся, подбирая слова. Вот линии, а на них все, закончил он сумбурное объяснение. Ты про кармическую связь? Дорин нахмурился, с трудом обработав ответ ребенка. Точно. Остин хлопнул в ладоши. Учительница тоже так их называет. На этих линиях есть все. Если мы знаем, где они начинаются и где сейчас, мы можем догадаться и где они будут. Эти линии повсюду. Я их вижу. И я знаю, мальчик снова начал водить руками в воздухе. Даже не представляю, насколько необычным кажется мир для этого ребенка. Из тех обрывков фраз, что успел произнести Остин, Дорин понял, что дар мальчика был уникальным даже для других предсказателей. Если мальчуган мог видеть кармические связи, то в его руках был невероятно мощный инструмент. По этим связям прорицатель мог определить влияние других людей, мог найти недоброжелателей, и наоборот, союзников, причем в самых неожиданных местах. Вот, значит, почему Кассиан ничего не знал про Хину. Ее, так называемая линия, не оказывала негативного влияния на линию короля, ведь я вылечил ее до того, как она сделала что-то непоправимое. Поэтому он и может безоговорочно доверять некоторым людям. Влияние их связи исключительно положительное, а значит, что бы ни случилось, ситуация в итоге окажется для Кассиана благоприятной. Значит, ты и линию короля смотрел? Ты про дядю Кассиана? Конечно, смотрел. Остин тут же закивал. Я часто смотрю на его линию. Она такая запутанная. На нее влияет столько других линий. Мальчик перешел на шепот. Ему, наверное, очень грустно. Почему это? Дорин подыграл и тоже перешел на шепот. Его хотят обидеть столько плохих людей. Их линии постоянно мешаются на его пути. А если убрать одну, тут же появляется другая. Он всегда сердится, когда я рассказываю про его линию. Да уж не повезло, парень согласно кивнул. И твоя семья никогда не говорила тебе ничего странного? Например, не рассказывать про некоторые линии? Зачем? Остин искренне удивился. Я же оракул. Я должен рассказывать правильные линии. Жалко только, что мне не разрешают смотреть далеко. Почему? Чтобы я не уснул навсегда? Мальчик пожал плечами. Что ты имеешь в виду? Дорин нахмурился. Это. Остин снова начал водить руками в воздухе. Когда я смотрю на линии, мне хочется спать. Это трудно. Но если я посмотрю слишком далеко, то засну навсегда, как мой старший брат. А сколько было твоему брату лет? Юноша спросил упавшим голосом. Остин посмотрел на свои пальцы. 10. Он был уже совсем взрослый. Значит, твой брат тоже был оракулом? Конечно, мальчик кивнул. Только дети семьи Нарад могут быть оракулами. Когда мой брат заснул, оракулом стал я. Мама сказала, что брат посмотрел на линию дяди Кассиана далеко-далеко. Когда я стану старше, я тоже буду смотреть далеко. А когда засну, оракулом станет мой младший брат. И много у тебя младших братьев? Дорин сжал зубы. 6. Остин ответил сразу. А старших? Старшие уже спят. Мальчик вздохнул. Жалко, что я не могу с ними больше играть. Парень вздохнул, глядя на безмятежную водную гладь перед собой. Он всегда знал, что мир магов, и особенно магов-аристократов, был жесток, но подобные эпизоды из жизни по-прежнему трогали его. «Зачем ты хотел, чтобы я с ним поговорил?» Слова истинного не выходили у Дорина из головы. Он сжал кулаки. «Хочешь, я посмотрю и на твою линию?» Остин улыбнулся. «Нет». Парень ответил моментально, правда чуть резче, чем следовало. «КХМ, нет, спасибо», во второй раз он ответил уже спокойнее. «Я и сам могу представить некоторые линии, а могу и оборвать, если их ответы мне не понравятся». Глава 17. Любое предсказание, по мнению Дорина, всегда было палкой о двух концах, зачастую, слишком размытые для однозначного толкования, они всегда ставили перед магами извечный вопрос, нужно ли вмешиваться, если ты случайно узнал часть возможного будущего. Чем сильнее мистик, тем рьянее он стремится к контролю. Пусть подсознательно, но даже самый нейтральный и доброжелательный маг никогда не станет терпеть чужое вмешательство в собственную жизнь. Поэтому предвидение будущего, по мнению многих, было чистейшим хаосом. Оно заставляло уравновешенных и рациональных людей вести себя совершенно противоестественно и совершать поступки, о которых в иных условиях они даже не помыслили бы. «Я знаю, о чем ты думаешь», — мальчик внимательно посмотрел на Дарина. «Дядя Кассиан тоже постоянно спрашивает у меня, не изменится ли его линия, если он узнает о ней больше, чем нужно. Но тебе не нужно переживать. Линии не настолько слабы, чтобы меняться от простого знания. Чтобы повлиять на них, нужно гораздо больше. Меня не слишком волнуют твои линии», — Дорин покачал головой. «Просто я не люблю магию с такой высокой ценой. Разве есть разница в том, кто использует инструмент?» Голос Остина неуловимо изменился. «Цена все равно будет заплачена. Не сейчас, так после. Не для тебя, так для другого. Считай это лицемерием, но я не хочу быть к этому причастным», — парень негромко хмыкнул. «Ты ведь уже не Остин, верно?» — мальчик с улыбкой кивнул. «Не переживай, с ним все в порядке. Я его старший брат. Я обещал присматривать за ним, поэтому я здесь». Звучит довольно ответственно для десятилетки. Дорин подозрительно прищурился. Он не чувствовал опасности, но все равно старался не расслабляться. «После смерти мне открылось многое», — Остин пожал плечами. «Знаешь, сколько оракулов семьи Нарад сейчас со мной? Избавь меня от подробностей». Парень мрачно скривился. «Ваши родственнички те еще твари. Так что, у вас единая душа?» С самой первой секунды этой встречи Дорин заметил, что с мальчиком что-то не так. Но сейчас картина стала потихоньку вырисовываться. Чем сильнее дух, тем дальше провидец способен заглянуть. Но разум человека — вещь хрупкая. Взрослый ум не в состоянии ясно воспринимать те образы, которые можно увидеть на той стороне. Только незамутненное сознание ребенка способно выдержать вес линий. Мальчик сложил руки за спиной. Каждое новое поколение семьи Нарад становится невольным заложником предыдущего. Слишком уж многое отдали их предки ради достижения великой цели. «Да ну, и какая же великая цель была у твоих предков?» — Дорин вздохнул. «Совершенный оракул, способный наблюдать линии без последствий. Наша единая душа, как ты ее назвал, передается от одного предсказателя к другому. Передается, скорее насильно прививается. Подобная магия непростительна», — парень покачал головой. «Твоя семья перешла черту. Уж поверь, я первый в списке недовольных», — старший брат Остина грустно улыбнулся. «Но разве прошлое можно изменить? Или ты считаешь, что мою семью нужно уничтожить? А ты считаешь, что нет?» Дорин ответил вопросом на вопрос. «Считай это блажью глупого ребенка, но я любил и люблю свою маму. И Остин тоже любит. А она любила и по-прежнему любит нас. С чего ты это взял?» Парень не был убежден. «Дети любопытны», — Остин пожал плечами. «И часто поступают по-своему, втайне от всех. Как думаешь, ребенок, которого разлучили в раннем детстве с матерью, не захотел бы узнать о ней хоть что-нибудь? А уж линии могут ответить на многое». «Разлучили?» — юноша зацепился за брошенное слово. «У моего отца 10 жен и столько же наложниц. Их чистота крови и родословная не имеют большого значения, ведь дар прорицания всегда передавался по мужской линии. Поэтому детей, несмотря на низкую плодовитость магов, у семьи Нарад много». Мальчик был спокоен. «Мой отец никогда не посещал ни одного из нас». «Чтобы не привязываться», — Дорин кивнул сам себе. «Верно», — Остин продолжил. «Но матери гораздо сложнее отказаться от ребенка, которого она выносила под сердцем. Обычно, женщины семьи Нарад знают, на что идут, у них и выбора как такового нет, но наша с Остином мать переживала расставание слишком мучительно. После нас она наотрез отказалась заводить третьего ребенка. Ее не смогли заставить?» — парень приподнял брови. Он вполне хорошо представлял, какие нравы могли царить в этой семье. Пока живы ее дети, никто не станет причинять ей вред. Ведь это отразится на линиях, и оракул обязательно узнает, что случилось с его мамой. А это чревато проблемами. Но, как ты понимаешь, я уже мертв, а Остин он тоже не протянет слишком долго. На королевство надвигается беда, и услугами прорицателя будут пользоваться много. Когда и он умрет, нашу мать больше терпеть не станут. Мир магов во всей его красе. Дорин лишь угрюмо пробормотал про себя. «Зачем ты мне все это рассказываешь?» — парень посмотрел мальчику прямо в глаза. «Потому, что у меня есть просьба. Ко мне, серьезно?» Юноша покачал головой. «Ты видишь меня первый раз в жизни. Я не настолько силен или влиятелен, чтобы вмешиваться в дела твоей семьи. Он сказал, что ты можешь помочь». Мальчик сжал губы. «Он? Кто он? Кассиан?» Дорин хмыкнул. «Нет, он. Ты говорил с ним совсем недавно. Он посоветовал тебе встретиться со мной. Не понимаю, о чем ты?» Парень нахмурился и тут же подумал, что если в этой истории действительно был замешан истинный, то отмахнуться так легко у него вряд ли получится. «Ты понимаешь, он сказал, что тебя не нужно убеждать. Ты сам примешь верное решение», как ни пытался старший брат Остина выглядеть спокойно, сжатые кулачки и положение тела выдавали его волнение. «И в чем твоя просьба?» Дорин вздохнул, решив для начала хотя бы выслушать, чего от него хотела неприкаянная душа. «Я прошу тебя сохранить жизнь моему брату. Когда Остин стал оракулом, моя мать, от горя, стала чахнуть прямо на глазах. Сейчас она лишь бледная тень себя прежней. Я почти уверен, что после смерти брата моему отцу даже не придется вмешиваться, она и сама умрет, не выдержав потери. Помоги им», в голосе мальчики прорезалась мольба. «Как я им помогу?» Ответ юноши был очень тихим. «Ты просишь невозможного. Это не так», мальчик яростно затряс головой. «Перед смертью, я видел твою линию. Это значит», глаза Дорина тут же расширились. «В этом нет твоей вины. Просто я оказался слишком любопытен и слишком слаб, чтобы выдержать вес твоего пути», бывший оракул грустно улыбнулся. «Я увидел, как линия Кассиана искривляется под воздействием другой, гораздо более прочной и мощной судьбы. Такого я раньше никогда не наблюдал. Эта линия прогибала сотни и тысячи других, и я не смог сдержаться. Я посмотрел на нее, но я был не готов. Мне жаль», парень произнес бесполезные слова и опустил взгляд. «Не стоит», мальчик покачал головой. «Это было неизбежно. Так вот, насчет того, что мне открылось». Дорин ждал без энтузиазма. Даже если дар семьи Нараты был мощным по меркам королевства, способен ли он был проследить все кармические связи юноши, которыми он наброс за последнее время? Вряд ли хоть один смертный мог предсказать влияние богов на его жизнь. «Ты ведь серьезно подумываешь о том, чтобы покинуть Восточное Королевство?» «Глупости, я вовсе не...» Юноша осекся на середине фразы. «А ведь действительно, подобная мысль все чаще мелькает в моей голове. Разве не проще забрать с собой всех тех, кто мне не безразличен, и найти себе новое, укромное место под солнцем без войны, интриг и назойливых богов? Это не принесет тебе счастья», мальчик говорил спокойно. «Я видел, что то, от чего ты бежишь, все равно настигнет тебя. Вряд ли ты действительно это видел», Дорин покачал головой. «Иные толкования возможны, оракул не стал хитрить и изворачиваться, но что совершенно точно, так это то, что на этом пути ты совершенно один. Что ты имеешь в виду?» Парень нахмурился. «Все линии, что ты собирал вокруг себя, оборваны. Кто бы сомневался», Дорин закатил глаза. «Вот и думай теперь, правда ли это, или меня куда-то усиленно подталкивают». Юноша не заметил, как его ладони сжались в кулаки. «Спокойная жизнь в полном одиночестве, разве это то, что я хочу? Это все, что тебе открылось». Принимая правила игры, Дорин не мог не спросить. «Я видел еще много всего. Настолько много, что разглядеть что-то конкретное во всем этом мельтешении было почти невозможно. Но я увидел конец Восточного Королевства. Я увидел черноту, что пожирала все на своем пути. В этой линии была точка, в которой обрывались пути настолько большого количества людей, что дальше вообще ничего не осталось». «Как вдохновляюще», парень буркнул себе под нос. «В затерянном городе есть что-то очень важное», внезапно мальчик продолжил. «Ты не должен позволить древним семьям добраться до центра города первыми. Ты просто открыл мне глаза», Дорин не мог не съязвить. «Уж прости, но я и сам могу хоть сейчас придумать целый ворох таких туманных предсказаний. А еще там находится один из его грехов», не обращая внимания на слова юноши, мальчик продолжил. «Кого его?» Парень непроизвольно сглотнул. «Я не знаю, но он сказал, что ты знаешь. Пожалуйста, спаси моего брата. Я не смогу вечно приглядывать за ним». Неожиданно мальчик несколько раз моргнул и рассеянно огляделся. «А, ты что-то сказал, Остин?» Дорин осторожно назвал его по имени. «Что, Дорин, ты странно выглядишь?» Мальчик озадаченно нахмурился, а потом внезапно широко улыбнулся. «Подожди, ты что, говорил с моим братом, а ты ничего не помнишь?» «Нет», улыбка, возникшая секунду назад, тут же поблекла. «Я не могу с ним просто так разговаривать. А когда он приходит ко мне во сне, я мало что запоминаю. Твой брат приходит к тебе во сне, конечно, он по-другому не может. Он ведь заснул навсегда, я же говорил. Остин со странным выражением лица посмотрел на юношу. Жалко только, что это бывает редко. Обычно, мне совсем не с кем играть. Но учитель не любит, когда я долго сплю. Он говорит, что сон – напрасная трата времени. МГМ, Дорин промычал что-то нечленораздельное в ответ. Общение с детьми никогда не было его сильной стороной. Кажется, тебе пора. Внезапно Остин посмотрел в сторону дворца. Там что-то происходит. Ладно, обескураженный парень проследил за направлением его взгляда, но ничего не заметил. А мы еще встретимся. Когда Дорин встал и направился к выходу из беседки, мальчик с любопытством спросил вдогонку. «Разве ты не оракул, ты не знаешь?» Парень остановился, подняв глаза к небу. «Не», надув щеки, спустя несколько секунд, Остин с неохотой ответил. «Обычно знаю, но, кажется, брат не разрешает мне даже смотреть в твою сторону». «Так ты еще придешь, я постараюсь», Дорин тяжело вздохнул. «Тогда до встречи». Повеселев, Остин помахал юноше рукой. Элиса ждала его на том же самом месте. Когда юноша подошел ближе, она взволнованно заглянула ему в глаза. «Как ты? В порядке? Разве не видно?» Дорин пожал плечами. «Ты не злишься на меня, что я не рассказала тебе?» «Не рассказала о чем? О том, что Оракул – это малолетний щегол, или о его ублюдочной семье, которая использует собственных детей как сосуд для мерзопакостной магии, лишающей малышей не только жизни, но и посмертия, или о том, что всем вокруг насрать, и они спокойно пользуются услугами этих психов». Лицо Дорина не выражало никаких эмоций. «Ерунда, честное слово. Значит, злишься?» Элиса непроизвольно сжалась. «Ты прав, конечно, но с этим ничего нельзя поделать. Семья Нарад всегда оставалась верной короне и сделала очень много для Восточного Королевства. Без помощи Оракула. Можешь не распыляться», юноша лениво махнул рукой. «Я такую историю слышал тысячу раз. Необходимое зло, все дела, благие намерения. Что ты будешь с этим делать?» Шатенка печально улыбнулась, оглянувшись через плечо. «Ничего», ответ Дорина был моментальным. «Я не настолько импульсивен, чтобы сначала делать, а потом думать. Но мне действительно любопытно, зачем Кассиан вообще позволил мне эту встречу? Может, хотел проверить твою реакцию?» Элиса крепко задумалась. «Ему приходится возлагать на тебя очень большие надежды, и я не думаю, что он так уж этому рад. Вдруг ему захотелось убедиться, что ты не сорвешься в самый неожиданный момент. Слишком глупо. Лучше бы он с врагами разбирался, а не союзников испытывал», Дорин недовольно хмыкнул. «Как же я это ненавижу!» «Что ненавидишь?» «Когда другие пытаются мной манипулировать». Парень не стал уточнять, что имел в виду вовсе не Кассиана, а кое-кого гораздо более могущественного. Разговор с Оракулом прошел совсем не так, как он предполагал. Изначальные планы надавить на провидца и выяснить его реальные мотивы моментально улетели в трубу. Стоило только юноше увидеть, с кем ему предстоит говорить. «Вот и что мне теперь делать? Как вообще я могу помочь этому мелкому? Кто меня станет слушать?» «Кассиан точно не пойдет навстречу в этом вопросе. Использовать желание?» Дорин нахмурился от странной мысли, промелькнувшей в его голове. «А что если он этого и добивался? Показал, вот мол, смотри какая несправедливость, если хочешь ему помочь, только попроси. Ненавижу интриги». Так или иначе, но несколько баллов сегодня вечером Кассиан потерял. Ему повезло, что его противники отбитые на голову психопаты, и я вообще никак не могу встать на их сторону. В голосе юноши все же прорезалось недовольство. Элиса в ответ лишь покачала головой. Ей и самой сильно не нравилось происходящее, но, с другой стороны, она не могла вот так просто отвернуться от короля. Слишком многим она была ему обязана. Действительно, что-то происходит. Когда они подошли ко дворцу, Дорин тут же ощутил сильное напряжение маны впереди. А здесь миленько. Парень уже однажды бывал в королевском замке, но его прошлый визит оказался довольно смазанным. И Дорин успел увидеть всего ничего, перед тем как отправиться в экспедицию в тайные земли. Как говорил сам Кассиан, он не слишком заботился о внешнем виде дворца, но торжественный зал, в который Дорин с Алисой вошли прямо из сада, все равно поражал своим великолепием. При этом, несмотря на обилие дорогого камня и драгоценных металлов, убранство не казалось кричаще пошлым. Подобранные цвета, колонны, искусные барельефы и внушительные сверкающие люстры под высоченным потолком не вызывали сомнений в том, что ты находишься на приеме у короля, но все-таки не давили своим статусом и не мешали дышать свободно. Кажется, мы пропустили все самые веселые. Когда Дорин понял, что только что произошло на торжественном приеме, то, наконец, понял, зачем вообще Кассиан его затеял. «Тебе не сойдет это с рук, узурпатор». Посреди зала, в окружении десятков трупов, на коленях стоял темноволосый упитанный мужчина лет 40. Несмотря на гневные слова, его голос дрожал. Аристократ, а судя по роскошному камзолу, мужчина принадлежал именно к этому сословию, затравленно озирался, но не находил выхода из сложившейся ситуации. Баюкая свою окровавленную руку, он попытался было встать, но волна невидимой и бесформенной энергии вновь прижала его к полу. «Ты остался жив только потому, что мне нужен был свидетель, который расскажет всем, что произошло». С мечом в руке, Кассиан расслабленно стоял в 10 метрах от толстяка. «Это война, ты слышишь? Это война, тебе конец». Брызжа слюной, раненый аристократ уставился на короля. Стоило ему осознать, что он не умрет, как его плечи расправились, а голос окреп, и он снова попытался подняться. Свидетель не обязательно должен быть цел и здоров. Новый пресс энергии ударил по мужчине еще раз, и Дорин отчетливо услышал громкий хруст. «Моя нога, ублюдок!» Аристократ мешком рухнул вниз. Не меньше сотни гостей в полнейшей тишине стояли вдоль стены и мрачно наблюдали за происходящим. «Вы все забыли, как я пришел к власти?» Кассиан говорил спокойно, но его голос проникал каждому гостю прямо в уши. «Вы думаете, я боюсь войны, боюсь крови? Думаете, я ослаб?» Мощь седьмой звезды захлестнула зал. Многие аристократы, ощутив уровень энергии, тут же поменялись в лице. Дорин задумчиво кивнул. Представление, которое разыгрывал Кассиан, скорее всего, было не для врагов. Древние семьи и так окончательно перешли черту. Примирение с ними было невозможно, и игнорирование их нападок лишь показало бы всем заинтересованным, что их правитель действительно боится. Но вот союзники короны и нейтральные аристократы должны были увидеть, какой будет цена возможного предательства. Король сделал свой ход, и он был готов к бою. Глава 18. «Кажется, мы все же не сможем избежать беды». Рядом с Дорином раздался тяжелый вздох. Голос Алисы был ограничен магией, поэтому никто, кроме юноши, не смог его услышать. Разве это не было ясно с самого начала? Парень пожал плечами. Демонстрация силы Кассиана удивила его на мгновение, но после короткого размышления он понял, что это был наиболее логичный ход. Может, это прозвучит наивно, но я до последнего надеялась, что прямого конфликта не будет. В отличие от большинства гостей, Элиса не была шокирована внезапной силой короля и говорила спокойно. Она сразу же догадалась, что без вмешательства Дорина здесь не обошлось. Могучее давление стало понемногу уменьшаться. Мана успокоилась, и Кассиан торжественным взглядом обвел людей в зале. «Очистите это место. Мы продолжим после». Резко потеряв интерес к грохнувшемуся в обморок раненому аристократу, король отвернулся и решительным шагом направился к выходу. В зал тут же влетели королевские гвардейцы и придворные маги. Подхватив бесчувственного мужчину под руки, охрана, не церемонясь, вынесла представителя древних семей прочь. Оставшиеся мистики поспешили к мертвым телам, и в воздухе тут же развернулось с десяток заклинаний. В зале снова зазвучала легкая музыка, но гости по-прежнему стояли вдоль стен, молча наблюдая за тем, как маги очищали устроенную кровавую сцену. На Элису и Дорина так никто и не обратил внимания, слишком уж неожиданным оказалось внезапное зрелище. «Ты знала кого-нибудь из них?» Юноша небрежно мотнул головой в сторону убитых. «Нет», Элиса прищурилась. «Я могу различить только их одежду. Глав семей и наследников там точно нет». «Неудивительно», Дорин кивнул сам себе. «Как бы высокомерно себя ни вели аристократы, они явно боятся показываться Кассиану на глаза. Судя по всему, они решили устроить на приеме очередную провокацию, отправив на торжественную встречу малозначимых представителей. Очередной плевок в лицо короля и подрыв его авторитета, с целью переманить сомневающихся союзников короны. Вот только они не ожидали, что Кассиан уже достиг седьмой звезды. Элиса многозначительно посмотрела на юношу. Дорин кивнул. «Возможно, это даже хорошо. То, что они продолжают плести интриги, значит, что у них еще нет подавляющей силы, чтобы захватить столицу». Всего несколько минут спустя, зал был полностью очищен от тела и следов крови, и больше ничего не напоминало о недавнем инциденте. Мужчины и женщины в роскошных одеждах постепенно начали выходить из оцепенения и стали разбиваться на небольшие группы. Многие лица были хмурыми, но было также немало тех, кто испытал неприкрытое облегчение. Сильный король действительно добавил многим уверенности в завтрашнем дне. Спустя в некоторое время, в зал впустили и младшие поколения, которое, по-видимому, ранее было собрано в другом месте. Почти все ученики из отряда Дарина, пойманные внутри иллюзорного испытания, оказались среди вновь прибывших. Атмосфера в зале вновь изменилась, и висевшее в воздухе напряжение почти рассеялось. Возможно, сегодня ночью многие аристократы резко пересмотрят свои договоренности и планы на будущее. Как ни крути, но мир мистиков всегда был миром силы. Одно дело – это самодурство тирана без реальной власти, и совсем другое – когда возможности короля выходили далеко за пределы всех несогласных. Личная сила Кассиана и раньше вызывала серьезные опасения у глав семей, все-таки особый дар короля был идеален для борьбы с магами. Сейчас же, вряд ли вообще остался хоть кто-то, кто готов был встретиться с ним один на один. Может быть, есть шанс, что его величество сможет подавить конфликт в одиночку. В голосе Элисы послышалась робкая надежда. Это вряд ли. Слишком многое поставлено на карту. Дорин, не задумываясь ни на секунду, отмел ее предположение. Это было бы возможно, если бы речь шла только о силах Восточного Королевства. Но если у древних семей действительно есть крепкая поддержка этой неизвестной силы в глубине тайных земель, юноша вздохнул. Скорость его развития была слишком недостаточной, чтобы чувствовать себя в полной безопасности. Дорина, наконец, заметили. Многие аристократы подходили, чтобы познакомиться с ним и выяснить его происхождение. Юноша был этому не слишком рад, но все же не игнорировал их. И хотя его ответы могли показаться недостаточно подробными и искренними для этих благородных, из-за недавних событий и присутствия Элисы, знать вела себя довольно сдержанно и не создавала проблем. Когда спустя целый час поток аристократов иссяк, Дорин не мог не выдохнуть с облегчением. Честно говоря, он был почти уверен, что обязательно нарвется на этом приеме на несколько скандалов и вызовов на дуэль. Ведь вряд ли все союзники короны были окончательно убеждены в том, что именно неизвестный безродный юноша должен возглавлять их отпрысков в этом опасном походе. «Мне же лучше. Надо будет сказать Кассиану спасибо», — не забывал Дорин краем глаза приглядывать и за своими знакомыми. Селена и Хлоя выглядели на этом приеме явно не в своей тарелке, но благодаря тому, что группу девушек сопровождал мастер меча Кайл, никто так и не подошел к ним создавать проблемы. С положением Селены все было понятно, парень даже смог заметить мужчину, который время от времени бросал на шатенку многозначительные взгляды с надменной улыбкой на лице. Но о причине плохого настроения Хлой парень ничего не знал. Единственное, что он смутно помнил, так это то, что у мечницы были какие-то счеты с кем-то из Северной башни. Что же конкретное крылось за этой историей, Дорину было неясно. Определить гостей, связанных с ученицей Кайла, юноша так и не смог. Наступают тяжелые времена, когда Кассиан вернулся, и шум музыки и разговоров мгновенно стих, громкий голос короля нарушил тишину. «Я знаю, что многие из вас до сегодняшнего вечера все больше склонялись к тому, чтобы открыто присоединиться к мятежникам. Я понимаю, амбиции и страх перед неизвестным способны потревожить даже самые стойкие сердца». Кассиан взял паузу и чуть прищурился. Его взгляд медленно двигался от одного аристократа к другому, и гордые и надменные мужчины и женщины тут же сдувались, словно воздушные шарики. «Я закрою глаза на проступки прошлого, и не стану преследовать тех, кто образумится и отречется от предательских мыслей. Что же до всех остальных?» В воздухе снова стало нарастать магическое давление. «Второго шанса не будет». Король не стал окончательно подавлять своей аурой присутствующих. Так или иначе, давление на знать в текущих обстоятельствах было необходимо, но чрезмерное давление могло оказать обратный эффект и подтолкнуть их в неверном направлении. Не далее, чем 2 часа назад мне доложили, что наши наблюдатели за входом в затерянный город были атакованы. Это прямое нарушение негласных правил, существующих с давних времен. Нападавшие принадлежали семье Вират. Кассиан внезапно усмехнулся. «Но если честно, мне надоело закрывать глаза. Всем присутствующим давно известно истинное положение дел. Я никогда не ограничивал ваш рост, но группа высокомерных стариков решила, что она имеет право угрожать младшему поколению и отказывать им в праве поиска собственных возможностей. Эта группа хочет стоять выше короля, но руины никому не принадлежат. Лишь талант, удача и провидение должны определять успех этой экспедиции, а вовсе не запугивание и молчаливые угрозы со стороны. Не древность рода определяет его силу и положение. Вы готовы вот так просто отказаться от собственной гордости и предать страну и корону? Ваше Величество, не выдержав, вперед вышел внушительный пожилой мужчина с тростью в руке. При всем уважении, но не слишком ли резки ваши слова? Разве мы хоть раз давали повод усомниться в нашей к вам верности? Лорд Гилберт, Кассиан равнодушно кивнул. Забавно, что именно вы это сказали. Значит, я буду неправ, если скажу, что не далее, чем вчера вы приняли некоего посланца с неким предложением для вашей семьи. Желаете, чтобы я во всеуслышание назвал имена и конкретные условия? В голосе короля послышался лед. Я виноват, мой повелитель. Побледнев от ужаса, мужчина с тростью рухнул на колени. Мысль о том, что прямо сейчас его семья может стать наглядным примером того, как поступают с предателями, напугала Гилберта до безумия. Не стоит. Вы живы только потому, что не дали свой ответ. Возможно, вы и сделали это из корыстных побуждений, желая понаблюдать за развитием событий. Я не стану наказывать вас за это. Как я и сказал, я могу закрыть глаза на некоторые ошибки прошлого. В отличие от семьи Салас, которая окончательно переметнулась к мятежникам и совершила несколько непростительных вещей, после слов Кассиана по залу прокатилась волна изумленного шепота. В эту самую минуту их имение подверглось полной зачистке, голос короля оставался спокойным, игнорируя поднявшийся шум. Так что, я снова повторю, думайте, прежде чем действовать. Утром младшие поколения отправятся в экспедицию. Большинству уже известны дополнительные подробности и распределение по отрядам. Будьте осторожны, и не забывайте, кто союзник, а кто враг. Не дожидаясь ответной реакции, Кассиан развернулся, и в окружении личной гвардии вышел из зала. Не слишком ли это высокомерно? Рядом с Дарином тихо пробормотала Элиса. Как будто у него есть другой выбор. Юноша пожал плечами. Настроение гостей неуловимо изменилось. Вряд ли кто-то всерьез ожидал, что Кассиан будет настроен действовать так решительно. Демонстрация его силы и намерения оставила неизгладимое впечатление на душе у аристократов. Один за другим, гости стали быстро покидать зал. «Нам тоже пора», — Элиса потянула Дарина за собой. Стоило им покинуть территорию замка, как женщина сразу же использовала пространственную магию и переместилась вместе с юношей к барьеру острова. Вечер вышел странным, парень не мог не вздохнуть. «Меня гораздо больше беспокоит то, что будет завтра», — Элиса нахмурилась. Вряд ли слова Кассиана повлияли на всех. По-хорошему, ему следовало действовать намного раньше. Да, пришлось бы повозиться, но во всяком случае, был бы шанс закончить это восстание с минимальной кровью. «Я про твою экспедицию», — Шатенка закусила губу. «Древние семьи ведут себя слишком уверенно. Если некоторые ученики внутри переметнутся на другую сторону, да и вообще, меня сильно напрягает вся эта ситуация в целом. Вдруг они знают что-то, чего не знаем мы? Наверняка, так и есть», — юноша хмыкнул. «Они точно что-то знают, но какой у нас выбор?» Элиса замолчала. Когда они прошли барьер, женщина не стала переносить его прямо к дому. Они неторопливо зашагали по безлюдной дорожке, думая каждый о своем. «Как думаешь, если я спрячусь на твоей поляне, я смогу попасть внутрь?» Шатенка задала внезапный вопрос. Это, первым делом Дорин тут же хотел ответить отрицательно, но затем, буквально завис, подумав о своих перчатках. Даже если это и продвинутая магическая цивилизация, почти невозможно, чтобы поврежденный барьер мог заблокировать артефакт такого уровня. Разве нет? Так это что значит? Я действительно могу ее взять? Внезапная идея захватила его разум. Да, он не собирался раскрывать наличие поляны другим, но Элиса уже знала о существовании его карманного мира. Так в чем была проблема? Я не уверен. После нескольких минут размышлений, Дорин все же ответил. Скорее всего сможешь. Скорее всего, женщина чуть прищурилась. Я никогда не видел тот барьер. С древней магией ты никогда не можешь быть уверенным в чем-то на 100%. Ты ведь понимаешь, какой это шанс? Элиса перешла на шепот, хотя их и так никто не мог подслушать. Что, не хочешь играть честно? Дорин усмехнулся. Честно? Женщина презрительно фыркнула. Другая сторона уже давно перестала играть честно. Так почему мы должны? Я отправлюсь не один. «Сама знаешь, я не смогу тебя выпустить перед другими учениками. Если я не понадоблюсь, зачем меня выпускать?» Элиса говорила с все большим убеждением. «А в ситуации между жизнью и смертью, разве ты что-нибудь не придумаешь? Мне надо подумать, Дорин задумчиво потер подбородок. Идея Лисы действительно была до безобразия простой и действенной. Если мистик шести звезд присоединится к отряду в качестве невидимой поддержки, разве им не будет обеспечен полный успех? По-моему, тут не о чем думать. Если моя помощь не понадобится, я не выйду. Она с волнением взяла юношу под локоть. Но у меня плохое предчувствие. Признайся честно, ты тоже сегодня говорила с оракулом? Юношу озарила догадка. Элиса слегка покраснела и отвела взгляд. Что он сказал? Дорин казался совершенно не удивлен. Что от моего решения совсем скоро будет зависеть очень многое. Я действительно терпеть не могу подобные манипуляции. Бессильно вздохнув, юноша посмотрел в звездное небо. Вот и гадай теперь, что он имел в виду. Мне кажется, более подходящей ситуации просто быть не может. С этим затерянным городом все просто с ума посходили. Я верю в твои навыки, но... Можешь не объяснять, юноша ее мягко прервал. Я определенно подумаю, и дам ответ утром. Кстати, Дорин кое о чем вспомнил и остановился. Элиса с любопытством наклонила голову. Можешь заскочить ко мне пораньше, я сделаю кое-какой артефакт, который нужно будет передать Хине. Это что-то важное, женщина не могла не спросить. Вроде того, учитывая обстоятельства, медальонов, которые я вам дал для обнаружения паразитов, может быть недостаточно. Только на одном приеме я обнаружил троих. Голос Дорина был будничным. Троих, глаза Элисы расширились от шока. Если бы ты не забыла использовать свой амулет, ты бы тоже их заметила. Юноша негромко хмыкнул. Прости, шатенка мигом покраснела. Столько всего навалилось, что у меня это полностью вылетело из головы. А вот Хина, в отличие от тебя, не забыла. Дорин не мог не улыбнуться. Стихийница тоже присутствовала на приеме в качестве сопровождающей учеников академии, но специально не подходила к ним, чтобы не вызывать лишних подозрений. Ее медальон был на месте. Может, ее тоже стоит взять с собой? Я еще не решил, возьму ли я тебя. Юноша ущипнула Лису за бок. Но нет, Хину точно нельзя брать. Ей нужно будет хорошенько проверить мастеров и учеников на острове. От потенциальных угроз лучше избавиться как можно раньше. Я думаю, она сможет совсем разобраться во время моего отсутствия. Постепенно их разговор стал более непринужденным. Спустя некоторое время они приблизились к жилой зоне элитных учеников. «Кажется, у тебя гости», — Элиса первой заметила женскую фигуру возле входа у дома юноши. Дорин кивнул, и, проследив за ее взглядом, слегка улыбнулся. «Ладно, я вернусь утром», — Элиса решила не подходить, чтобы не смущать другую сторону. «Увидимся». Почти не потревожив Ману, шатенка растаяла в воздухе. «Давно ждешь?» Когда Ирин увидела, что он вернулся, она радостно подбежала ему навстречу. «Нет, недолго», — девушка покачала головой. Дорин не спрашивал, почему она была здесь, и просто молча пригласил ее внутрь. «Прости, что не пришла раньше», — Ирин виновато опустила голову. «Но мастер Хина говорила, что ты был в порядке, и тебя пока не стоит беспокоить». «Ничего страшного», — Дорин тихо рассмеялся, потрепав названную сестру по голове. Когда они устроились в гостиной, юноша внимательно посмотрел на девушку. «Тебя что-то беспокоит? Мастера Академии ничего не говорят, но среди учеников ходят слухи. Будет война?» В голосе Ирин прозвучала тревога. «К сожалению, это так. Дорин не стал от нее ничего скрывать. Тебе обязательно завтра уходить?» Хотя Ирин в глубине души прекрасно знала ответ, она не могла не спросить. «Обязательно. К тому же, кто присмотрит за твоей подругой, если не я? Я могу чем-то помочь?» Девушка тяжело вздохнула. «Усердно учись и развивайся. Твой талант еще обязательно пригодится в будущем». Ирин мягко кивнула. Хотя ей очень хотелось сделать для Дорина хоть что-нибудь, она не была дурой и понимала, что без прочного основания будет ему только мешать. Парень никуда не торопился. Они болтали почти целый час, прежде чем девушка засобиралась к себе. «Будь осторожен», — крепко обняв его на прощание, его сестра решительно зашагала прочь. Оставшись один, Дорин открыл проход в свой карманный мир и занялся последними приготовлениями. Ночь прошла незаметно. Глава 19. «Если ты там умрешь, я на тебя сильно обижусь». Прямо перед уходом Красная напоследок пригрозила ему кулачком. «Возвращайся скорее, господин Дорин». Сона тоже вышла его провожать. И сейчас обе жительницы новорожденного мира с легким беспокойством смотрели на юношу. «Вы же в курсе, что Поляна всегда со мной?» Парень закатил глаза. «Я могу заглянуть сюда в любое время. С толпой юных магов за плечом, вряд ли это будет легко», — рыжеволосая легко парировала. К тому же никогда нельзя недооценивать древнюю неизвестную магию. Мало ли что может случиться. У меня будет подстраховка, Дорин пожал плечами. Я готов ко всему. Значит, ты все-таки берешь Элису с собой? Красная слегка прищурилась. Я подумал, почему нет? Юноша кивнул. Справлюсь без нее, хорошо, но в крайнем случае опытный пространственный маг всегда будет к месту. Если бы у меня было полноценное тело, Красная вздохнула, уж я бы задала всем жару. Охотно верю, вздохнув, юноша развел руками. Но чего нет, того нет. Дорин почти шагнул в пространственную арку, но в последний момент остановился. Кстати, если хочешь, можешь перед ней показаться, только веди себя прилично. Хм, все уже настолько серьезно? Рыжеволосая игриво ухмыльнулась. Она полезный союзник, и вряд ли куда-то денется в ближайшее время. Слегка прищурившись, Дорин продолжил. Я не знаю, сколько времени мы проторчим в этих руинах. Предпочитаешь все это время прятаться? Что мне ей сказать? Правду? Ну-у-у, юноша задумчиво почесал затылок, придумай что-нибудь. Но, наверное, рассказывать ей обо всех тараканах в моей голове пока рановато. С этими словами Дорин вернулся во внешний мир, а спустя всего 10 минут в его дверь постучали.